во сне бормочет детские секреты и прячет в волосы не детское лицо, а ты на кухне куришь дым от сигареты, уходит вверх изломанным кольцом. Мы пассажиры, мы заложники пути, жильцы купе, где все четыре места, покуда заняты, во времени летим сквозь тишину и темноту дворов окрестных. Тишина кругом, такая тишина, что если ты меня услышишь, слышишь, я сумею спасает, стучат часы, минутами бросаясь, как будто говорят, живут и так, и в такт ударом вторит пустота. Я им не верю, ходики добры и врут за тем, чтобы меня утешить, вот батарейка сядет, стихнет прыть двух стрелок, а проблемы будут те же. Тишина кругом, такая тишина, и если ты меня услышишь, слышишь, я буду долго ждать. Мелькают кадры, будто в синема, состав с горы летит, как в детстве санки. Когда устанем мы друг друга понимать, любовь сойдет на тихом полустанке, чтобы согреть себя в чужих домах. Ритмично ходики выстукивают дверь, все хорошо, и плакать не пристало. Мы проспим и то, как хлопнет дверь, и крик проводника, и полустанок. А рано утром в городе чужом привычно, попрощавшись будто на день, мы разойдемся медленно, не глядя на дом, что нами был не сбережен. Слышишь, слышишь, слышишь.